Глава 28. О вреде опрометчивости. Ворвавшись в кабинет инженеров, чтобы плюхнуться на диван и отдышаться от таких невероятных событий, негодяй, как вкопанный, остановился на пороге. В кабинете сидел Фридрихо Главич. «Вы здесь?» — пролепетал он, проглатывая язык. «Как видите». «И давно вы здесь?» «Только что, дорогой компатриот. Ну, как дела московского метрополитена?» «Ах, это такой кошмар! Вы даже представить себе не можете! Если бы не 50 тысяч франков, которые вы мне обещали, дорогой патрон, я ни за что не согласился бы претерпеть подобные ужасы. Я едва остался жив. Все остальные члены экспедиции погибли». Тут он со скорбью снял кепку. «Единственным утешением им будет сознание, что погибли они смертью героев». И он рассказал удивительные вещи. Как с отвагой и с величайшим презрением к опасности экспедиция спустилась под землю. Как втроем, имея только машинку с губительными лучами, они под землей отбили нападение целой дивизии большевиков. Как инженер Кранц с лопатой бросился в атаку, а бедного инженера Шпеера взяли в плен и живьем сожгли на костре. Он швейцарец, но он клянется отмстить за германских подданных, погибших столь невероятным образом. Миллиардер с интересом слушал смертоносный доклад своего служащего. На толстых его губах висела улыбка, и он подбирал губы, словно боялся ее бронить. «А скажите, дорогой Басов, — спросил он внезапно, — как вы намерены поступить с вашей невестой?» «С какой невестой?» — опешил негодяй. «Я не знаю, как ее зовут. Княгиня Обло... Обле... Словом, она была здесь минут за 5 до вашего прихода, жаловалась, что вы... Словом, я прочел вашу расписку о том, что... Вы признаете себя отцом ее ребенка и обязуетесь на ней жениться. Я, господин Басов, не люблю невыполнение моими служащими их обязательств. Бедная женщина очень убивалась. Я дал ей слово, что вы получите ваш гонорар только после свадьбы на этой обма... на этой бедной женщине». Негодяй молча, словно подрезанный стебелек, свалился в обмороки. Есть вещи, под которыми безмолвно падают даже слоны. Полчаса спустя миллиардер и негодяй шли по улице. Они молча дошли до театральной площади, постояли у цветочных портретов. Главич задумчиво поковырял палкой газон, потом сказал: «Я должен побывать у посла. В 4 я буду дома, в гранд-отеле Савьёлово. Вы мне сообщите туда о своем решении. В 5 я назначил прийти этой бедной женщине. До свидания, мой опрометчивый друг». Он пошел по тропе, тяжело опираясь на палку. Негодяй посмотрел ему вслед с плохо скрываемой ненавистью. 4. Ну-ну. «Извозчик! На Бутырке!» «Кэт, вы здесь? Мое сердце предчувствовало, что вы здесь. Едва этот далматинский мастодонт сообщил мне, что он остановился в гранд-отеле Савьёлово, я опрометью бросился сюда. Кэт, соберите все ваше мужество и выслушайте меня спокойно». Кэт полулежала на канапе, также после 12 перетащенном Васькой сюда из номера небритых кавказцев. На ней был халатик, от нечего делать она чистила ноготки и размышляла о горькой своей судьбе.